Чита, Бабаевы, Шамо и Ольга, пройдите сюда вперед. Благословенные Шамо и Ольга сегодня хотят, чтобы был благословенный, уже благословенный, еще благословенный наследник, сын, благословение. Как мы знаем, что дети — это благословение. Сегодня самая важная персона, наверное, и для Ольги с Шамо, и будет и для нас. И думаю, что для Господа тоже. Это Бабаев Натанель Шамович. Рады познакомиться. И нам приятно быть сегодня в вашем обществе. Натанель Шамович. Он кивает даже головой. Привет. Благословенные дети. И, друзья, наша сегодня ответственность, наше призвание – это благословлять детей, благословлять. Это приятная и поважная такая миссия — благословлять детей. Иисус Христос благословлял. Родители всегда желают благословения для своих детей. И Священное Писание так говорит, что мы должны благословлять не только родителей, но и церковь. Мы должны благословлять деток. Там еще есть один благословенный, да. Тоже Шамович. Друзья, есть одно такое мудрое выражение, что родители должны говорить с детьми с самого детства о Боге. В противном случае всю жизнь будете говорить с Богом о детях. Как много мы упускаем, когда думаем, что да, это дети, да они нам мешают, да они там что-то кричат, да они нас отвлекают. Но это благословение для детей. Пусть они будут с нами некомфортно, нам неудобно, нам они докучают. Но даже вот тогда, когда они такие вот где-то отвлеченные, непослушные, это привносит свое благотворное влияние атмосферы Церкви Господней. Это привносит свое благотворное влияние и действие Божьего Слова даже в тот момент, когда они, казалось бы, не слышат, казалось бы, отвлечены или увлечены своим. Но атмосфера Божьего Слова, атмосфера собрания святых людей, оно делает свою работу, хорошую, правильную, благословенную работу в жизни и в сердцах наших детей. Поэтому вы правильно делаете. Не стесняйтесь или не страдайте от того, что дети докучают, что дети мешают кому-то или вам, или вы устаете от этого. Это благословение в первую очередь для ваших детей. Ну и вы будете пожинать это благословение. Однако не будем злоупотреблять терпением и благословением, которое мы имеем. Я хочу, друзья, несколько таких мыслей, которые попали мне на глаза мои или в сердце положилось, я хочу прочитать. Как-то смотрел, и вот попало мне в глаза как такое глубокое для меня слово, которое однажды еще раньше было, и сегодня оно актуально для нас всех. Первая книга Паралипоменон, 4 глава, с 9-10 стихи. Как всегда, впрочем, я сегодня обращаюсь в первую очередь к родителям Шамо и Ольга, родителям Натаниэля, и в том числе к всем родителям, которые сегодня здесь есть, и не только к родителям. Впрочем, послушаем, что говорит нам Слово Божие. «Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: „Я родила его с болезнью“. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: „О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал“. и Бог ниспослал ему, чего он просил. Аминь. Друзья, ну, Ольга и Шамо, я уверен, что вы много просите Господа о благословении вашей семьи, ваших детей. И я не знаю, о чем вы просите Бога, чтобы что Бог дал вам. Вот что-то, что важно, что так необходимо. Мы всегда молимся Господу и открываем свои желания. Так написано и в Новом Завете, написано это в Ветхом Завете, что мы должны открывать желания нашего сердца, что мы должны просить. Но вот только о чем наше прошение? В чем заключается наше желание? И здесь я хочу подчеркнуть четыре вещи, которые сделали Иависа знаменитым, известным среди всех братьев своих. Четыре вещи, которые отложились сегодня вот для меня, в моем сердце, в моей жизни, и они продолжают работать в нашей жизни, друзья. Они продолжают иметь Божий авторитет, когда мы склоняем свое сердце к этому слову. Молитва Иависа, о ней много проповедей, может быть, вы тоже слышали, но вот сегодня Господь положил мне на сердце поразмыслить об этих четырех вещах. «И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» Вы знаете, друзья, думаю, что вот Божье благословение, твоим – это Божьим благословением. Это Божьим благословением. И что в себя включает вот это Божье благословение – это огромный клад. Это сокровище. В притчах 10 главе 22 стихе мы читаем, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Благословение Господне. И Иавис, он молился уже в осознанном, сознательном возрасте, зрелом понимании, что если Господь благословит своим благословением, мы можем просить для детей своих счастливую судьбу, достаточную жизнь, ну или жизнь с достатком, чтобы Господь хранил от всякой болезни, чтобы здоровье, сила, чтобы уважение, авторитет был. Но, друзья мои, мы очень часто упускаем, что мы немощны в своих желаниях, мы не знаем, что будет происходить и каким путем пойдет жизнь наших детей. Мы их родители, и мы не знаем путей наших детей. Мы не знаем, каким путем они пойдут, поведет их Господь. Мы иногда представляем, что наши дети должны быть профессорами, наши дети должны быть бизнесменами, наши дети должны быть, ну не знаю, может быть, проповедниками, кто-то мечтает и так далее, миссионерами. Но мы должны понимать, что наше желание – это наше сердце. Это наше понимание или наш уровень веры нашей, но есть Господь. И если Он благословляет, то Его благословение, оно поистине обогащает. Это благословение поистине исключает всякую печаль нашей жизни. Это значит, что наш жизненный путь или жизненный путь вашего сына, вашего ребенка, он не пойдет вне воли Божьей. Он не свернет где-то в лес, он не свернет в джунгли, он не свернет в пустыню, где не будет Господа, где не будет благословения Божьего, но напротив, благословение Господне, оно обогащает. И Иавис, от разумея, это своим сердцем, он молился, и Господь совершил это, Господь исполнил это. Он молился, Господь, «О, если бы ты благословил меня!» Твоим благословением. Пусть сегодня для вас будет Божье благословение. Пусть сегодня ваша молитва будет, Господь, Твоим благословением благослови Натанаэля. Твое благословение пусть почиет в жизни его и в сердце его. Это первое. Второе. Распространил пределы мои. О, если бы ты распространил пределы мои. О чем речь идет? о распространении, ну, говоря о распространении предела, или говоря о пределах, что имеется в виду пределы? Думаю, что не ошибусь, если скажу, что израильские колена, израильский народ, они получали свои пределы, когда Бог перевел их через Иордан, то у каждого была своя земля. И эту землю или эти пределы они освобождали от врагов. Они раздвигали границы свои. Пределы — это границы, пределы — это какие-то ограничения. И это расширение происходило за счет того, что у врага отбирали территорию для своего использования, для своей жизни, для своего благословения. И поэтому сегодня, друзья, наша молитва не только: Господь, благословение Твое, устройство Твое, но пределы — это не только касается развития в бизнесе, развития в работе своей, в учебе. В первую очередь расширение пределов, оно определяет или истолковывается, или прообраз имеет такой, как посвящение в служении. В микрофон будет надежней. Ну пусть он там занимается, он не мешает там. Главное, чтобы Володя там вовремя включил или выключил микрофон. Ну давай, Эльдар. Давай с тобой вдвоем в микрофон скажем. Давай, иди сюда. Иди поговорим с тобой в микрофон. Эльдар, иди, я тебе дам, скажешь. Расширение пределов, Шамо и Оля, это значит, что мы должны быть готовы посвятить для служения. Мы не должны ограничить Божье призвание, таланты, способности. Расширение пределов – это значит развитие не только интеллектуальное, финансовое, но в первую очередь это определяет служение для Господа. Там, где Господь посылает, там, где Господь пределы расширяет, Господь расширяет. Не Он будет, не мы должны воевать. Господь, Он устраивает жизнь, ведет таким образом, что расширяет пределы. И это должно быть приоритетом в нашей жизни, молитвой благословения наших детей и готовность благословить детей для служения, посвятить для Господа, расширил бы пределы мои. Второе. Третье. Рука твоя, если бы ты благословил, первое, расширил пределы, второе, рука твоя была со мною. Друзья, рука Бога, она не сократилась, чтобы миловать, рука Бога не сократилась, чтобы спасать, рука Бога не сократилась, чтобы исцелять. Но и рука Бога, знаете, когда человек осознанно, Адам и Ева, когда ходили в Божьем присутствии, это можно сравнить с тем, что рука Бога всегда была с ними. Но когда согрешили, они спрятались. Они не пожелали, чтобы Бог присутствовал, или не пожелали присутствовать с Богом на одной территории. Они спрятались. Когда наше сердце где-то огорчается, то нам тяжело присутствие Бога. Нам тяжело. Если мы открыты для Бога, если мы храним в чистоте, в святости наше сердце, наши мысли, наша жизнь, то нам приятно, чтобы рука Бога была с нами. Потому что если в грехе, то рука Бога оттяжелевает. Через наказание, через последствия мы ощущаем, что рука Бога, она тяжелая становится для нас. Пусть всегда рука Бога не страшит, но всегда пребывает. Простерта будет в жизни вашего сына, в вашей жизни, в жизни вашей семьи. И дальше, это третье и последнее. рука Бога была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. Много горечи, много, ну, горе – это сравнивается с болью. Вот в этом контексте, если так разобраться, изучить, о чем говорится, вот, чтобы я не горевал, это значит, чтобы не было страдания душе моей, чтобы не было больно моему сердцу. Не просто, чтобы голова не болела, не просто, чтобы ноги мои не болели и не уставали, а вот чтобы боль сердцу не было. Вот горечь, горесть, она происходит изнутри, из сердца, по разным причинам. И поэтому она становится следствием того, что мы наши пределы не расширяем в служении, от того приходит горечь или боль в сердце приходит, когда благословение теряем Господне или не ценим, не то чтобы теряем, а не ценим, не дорожим Божьим благословением, Господним благословением. Горечь приходит, когда мы скрываемся от присутствия Божьего в нашей жизни, когда Божья рука сокращается для нас, приходит горечь. И поэтому сегодня, друзья, арестовали. На сколько суток? На час. Поэтому, друзья, вот эти четыре вещи, которые Иовис упомянул в своей молитве перед Богом, и которые сегодня я желаю произнести вот вместе с церковью, всем сердцем и едиными устами произнести эту молитву благословения. Молитву благословения для Натаниэля Шамовича, чтобы он был в Божьем присутствии, чтобы рука Господня была на нем, чтобы пределы его расширялись как в жизни физической, но и особенно в посвящении служению Господу, и чтобы никогда душа его не горевала, чтобы всегда была радость в сердце и вдохновение для того, чтобы прославить Господа и послужить Его изволению в своей жизни для радости своих родителей. Во имя Иисуса Христа можем сказать аминь. Я приглашаю всех встать на ноги. Господь, слава Тебе и хвала. Аллилуйя, Дух Святой Божий. Я благодарю Тебя за любовь Твою, за милость Твою ко мне, Господь мой. Я благодарю Тебя за семью, которую Ты мне подарил, за мужа, которого Ты мне дал, Господь. Я благодарю Тебя за привилегию и честь быть матерью, Боже. Я благодарна Тебе за то, что Ты открыл утробу мою, Господь. Ты дал мне детей. Я благодарна Тебе за это, Господи. Я благодарю Тебя за Эльдара, за первенца нашего, Господь, которого Ты благословил, и до этого дня Ты хранил его, Господи. И я прошу Твоего сейчас благословения для Натаниэля, Господь. Мы посвящаем своих детей Тебе, Господь. Они Твои, Бог мой. Они в руке Твоей, Иисус. И Натаниэль, это также сын Твой, Господь. И я посвящаю его Тебе, Господь. Я доверяю в руку Твою, Господь, надежную, святую. Боже, храни его, Господь. На всех путях его. Оберегай его, Боже. Охраняй его. Защищай его от зла, Господь. Да будет он, Боже, в руке Твоей всегда оберегаем, Господь. Да будет он в тени крыл Твоих, Господь. Благослови его, Боже. Господь мой, Иисус, да будет он верен Тебе, Господь, да познает он Тебя с самых ранних лет своих и прилепится сердце его к Тебе, Бог мой. Я не смогу, и мы не сможем воспитать его, Боже, но только Ты можешь, Господь, вселить в его сердце, Господи, страх Твой, и прошу Тебя, благослови нас, чтобы мы были примером для него, Господь, чтобы мы могли передать ему веру, Господь, личным примером, Господи, свидетельством жизни своей, Бог мой, благослови, дай мне мудрости, как матери, воспитывать сыновей, Господь, Боже, сильных мужей для Тебя, Боже, благослови меня, как маму, благослови Шамо, дай ему мудрости, Господь, чтобы в нашей семье был Твой порядок, Твоя иерархия, Господь, помоги мне быть послушной женой, покорной мужу своему, чтобы дети наши были послушны нам, Бог мой, благослови, я благодарна Тебе за все, я величаю Тебя, я прославляю Тебя, великого всемогущего Бога, Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Великий Бог, я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты до сего места сохранил нашу семью. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты сочетал нас, Господь Божий, и дал нам прекрасных двух деток, Господь Божий. Ты, Боже, не заставил себя ждать, и Ты благословил, Господь, Боже, нас, всем необходимым, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за жену, которую Ты мне дал. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за Эльдарчика, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты, Господь, благословляешь нас, Господь, и благословил нас вторым детем, Господь, Натаниэлем, Господи, Боже. И я молю Тебя, Господь, как было сказано, Господь, благослови его своим отцовским благословением, Господь, и распространи его пределы, Господь, дабы Твоя святая рука была на нем, защищая его от зла, чтобы он не горевал, Боже, никогда. Благослови, Господь, Боже, чтобы он укреплялся в Тебе, Господь, чтобы нам, дай мудрости, как родителям, поставить его на Твой путь, Господь Боже, чтобы он до самой старости с него не сворачивал, Господь. Благослови, Господь Боже, благослови во имя Иисуса Христа, Господь. Мы вверяем его в Твои святые, надежные отцовские руки. Да будет Тебе за все хвала и честь, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы приходим пред величие Твое Божие. Я благодарю Тебя, Господь, за это призвание благословлять. Я благодарю, что Ты призвал нас в церкви быть частью Твоего народа, наследия Твоего Божие. Я благодарю Тебя за Шамо и Ольгу. Я благодарю за их семью и деток, Господь мой. И мы приносим на руках молитвы, Господь, Натаниэля. Да будет он благословен в жизни своей, Отец. И так как великие мужи, Господь, были благословены в своей жизни и призвании, да будет он благословен, Отец, во имя Иисуса Христа, Господь. Да будет рука Твоя простерта в жизни его, Бог мой. Да будет он благословен Твоим отцовским благословением во имя Иисуса Христа. Да будут расширяться пределы его на все дни жизни его, Господь мой. И да будет он сильным, Господь, и известным в своем роде, Иисус. Благослови его, Отец мой, во имя Иисуса Христа. Мы доверяем его Твои святые руки, Господь. И пусть Твоя воля, благая, угодная и совершенная, совершается в жизни его, Отец мой. Храни его в руках своих, и да будет прославлено святое имя Твое во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.